34. Между тем, к Тразее, который оставался у себя в садах уже под вечер, был послан консульский квестер. Тразея в тот день созвал к себе многих знатных мужчин и женщин и главное внимание уделял учителю кинической философии Деметрию, с которым, как можно было предполагать по выражению Лиции, доносившимся до слуха словам, когда они начинали говорить громче, обсуждал вопрос о природе души и о раздельном существовании духовного и телесного. Пока не прибыл один из его ближайших друзей Домицы Цицилиан, сообщивший о принятом сенатом решении. Страница 326. Узнав о нем, все разразились слезами и сетованиями, и Тразея стал убеждать их покинуть его, возможно, скорее, дабы не навлечь на себя опасности подвергнуться участи осужденного. Обратился он с увещанием и к Арии, высказавшей желание умереть вместе с мужем, последовав в этом примеру своей матери Арии, смотри примечание 22, и уговаривал ее не расставаться с жизнью и не лишать единственной опоры их общую дочь. Примечание 22. Плиний-младший, письма, рассказывает, что она первая пронзила себя кинжалом и, передавая его мужу, сказала, чтобы придать ему решительности: «Пет, не больно». Конец примечания.